Филя. Филю Пашка получил от бабушки на свое 15-летие. Подарок был неожиданным для всех, да что там говорить, даже для бабушки он был таким же. Когда любимая бабуля сунула в руки мальчику живой белый пушистый комок, все просто обалдели. Ошарашенный Пашка переводил взгляд сидящего у него на руках малыша, на гостей и родственников и не знал, что делать дальше. Обстановку слегка разрядил Пашкин папа. Он приобнял сына и сказал: «Давай, определяй на место жительства мелкого». Тем временем мама подошла к бабушке, отвела ее в сторону и тихим голосом спросила: «Мам, это что такое было?» «Ой, доча, потом расскажу», — тоже шепотом ответила женщина. Пашка пошел в свою комнату. Придерживая малыша рукой, полез в шкаф. Достал старый свитер, положил его в угол между шкафом и кроватью, посадил на него мелкого. «Вот ты кто? Это твое место. А как тебя звать-то?» Сумбур в мыслях не давал мальчишке определиться с чувствами, которые вызывал в нем этот белый комок шерсти. Пока Пашка разбирался в своих эмоциях, малыш потоптался по свитеру, покрутил головой и пошел гулять по комнате. Он деловито все обнюхивал, заглянул под кровать, потом сорвался с места и помчался в другой угол. Остановился, сел. «Иди ко мне», — позвал его мальчик. Игнорируя призыв Паши, белый наглец развалился на полу. «Ну ты Филон, значит, будешь Филей», — улыбнулся мальчик. Зря родители беспокоились из-за реакции сына на подарок. Пашка серьезно взялся за воспитание Фили. Помимо лежанки, миски, корма, он попросил родителей купить шлейку. Утром, в обед, вечером он надевал ее на Филю и шел гулять с питомцем. Мама все-таки вызнала у бабушки секрет подарка. Та рассказала, что он достался ей от соседки, которая срочно уезжала в другую страну и не успевала продать потомство от Лисси. Последним был этот белый малыш, которого она и вручила бабуле на память о соседской дружбе. К году Филька сильно подрос, превратился в элегантного белого красавца. Отец несколько раз с иронией спрашивал Пашку про успехи в дрессировке, но тот отвечал, что они еще учатся. Как-то вечером сын позвал отца в комнату, усадил на кровать, сам встал возле окна. Филя, встретив мужчину, вернулся в лежанку. «Филя, ко мне», — спокойно сказал мальчик. «Сидеть», — скомандовал Паша, когда Филька подошел к нему. Тот послушно сел. «Да, сын, осталось только научить его палку приносить и на чужих рычать», — съёрничал отец. «Ничего, мы никуда не спешим», — не стал обижаться парень. Вот так и жили Пашка с Филей, пока парню не исполнилось 18. Кстати, команду «Апорт» они все-таки выучили. Еще за полгода до совершеннолетия сын предупредил родителей, что пойдет в армию. Отец, поскольку сам служил, спокойно принял решение сына. Мать встревожилась, но перечить своим мужикам не стала. Настал день отправки в войска. Пашку проводили до военкомата, попрощались, пожелали легкой службы. Вернувшихся родителей встретил Филя. Он поднял голову, посмотрел на них и пошел в комнату Паши. Дни шли за днями. Каждое утро и каждый вечер Филька до упора сидел возле двери, пока мама не уговаривала его пойти покушать. На улицу Филю выводил отец. Видно было, что Пашкин питомец делает одолжение отцу. Он спокойно, без привычных при Пашке ласка и довольного бурчания, давал надеть на себя шлейку и отправлялся гулять. Фильку часто можно было застать на балконном столике, на который он запрыгивал и подолгу смотрел вдаль. Пашка звонил и писал сообщения, все время интересовался Филькой. Отец не стал скрывать, что тот скучает и ждет. Однажды в разговоре с женой он сказал: «Вот скажи мне, как такое может быть? У него ж такая тоска в глазах. Вот кто рассказал бы мне о таком, не поверил бы. Ждет, зараза. Опять на балконе восседает, выглядывает Пашку». «Лёш, это любовь», — мягко улыбнувшись, ответила супруга. «Не, это не любовь, это что-то большее». Год прошел. Дождливым осенним утром раздался звонок домофона. Мать и отец уже знали, что сын должен приехать. Они не спали с раннего утра, ждали. Услышав звонок, мама не выдержала напряжения и присела на диван. Дверь пошел открывать отец. Когда Пашка появился на пороге, из его комнаты вылетел белый снаряд и с разбегу запрыгнул на грудь. Парень едва успел расставить руки. Филька уткнулся башкой в лицо Паши и что-то начал ему говорить. Огромный, взрослый Мэй-кун, крепко вцепившись когтями в плечи парня, по-детски ластился к хозяину, тоненько жаловался, лепеча какие-то свои кошачьи слова. По лицу Пашки текли слезы.